издаля красиво смотреть. Еще бы кто пожелал. А я соломы натаскал с конного, обложил и зажег. Горело-то. Так это ты? Андрей откусил обугленный край картошины. А то кто же? Слушай, у тебя случайно ружья лишнего нету? Вдруг спросил ангел. Должок-то помнишь? Помню, да нет ничего лишнего. Жалко, тяжело вздохнул Ленька. Нынче все с ружьями ходят. А я один с голыми руками, никто не дает. И у Бога просил, не дает. А ты все ходишь? Ходишь? Хожу. Ну, ходи пока, разрешил ангел. А надоест, так скажи, я тебя сведу. Ладно, согласился Андрей, обязательно скажу. Где же ваша Альбинка? А, по Накотиным пошла, махнул рукой Ленька. Каши они наварили и едят, а мне картошка достается. Да ничего, я-то ангел, мне и так хорошо, мне всяк хорошо. Нынче кого захочу, того и сведу. «Многих березинских-то свел?» — осторожно спросил Андрей, чувствуя озноб возле огня. «Порядочно!» — доставая картошку, сказал ангел. «С бати твоего начал. Теперь уж пятого хочу прибрать. Кое-каких ребятишечек поприбирал, болеют. Мне бы вот ружье. Слушай-ка, а где твоя сестрица? Беленькая такая была». Ты же ее свел. Не, ее я не трогал. Ленька выпучил глаза и вытянул губы трубочкой. Чего это я ее-то? Я на ней жениться хочу. Ты бы вот на Альбинке нашей, а я на ей. И были бы мы родня. Тогда бы ты долго жил, сколь захотел. А ребятишек бы у нас было, ни один бы не помер, и ружье бы купили штук 200. Андрей почувствовал, что еще мгновение, и он начнет верить всему сказанному Ленькой и станет с ним разговаривать нормально, без всякой скидки. Сидят два старых товарища и мирно беседуют. «Мне пора», — сказал он и встал. «Возьми картошки-то на дорогу». — Спасибо, возьму. Передай Альбинке поклон. — Так если что, приходи, — посоветовал ангел. — А сестрицу твою я не водил, не путай меня. Нынче я и без тебя путаюсь. Несколько дней Андрей не мог отойти далеко от села, словно опасался, что, уйдя в тайгу, уже совсем оторвется от людей и жилья. А в той таежной жизни угадывалось нечто дикое и звериное. Он бродил кругами по заоколице, пересекая волчьи следы, добирался до чего-нибудь гумна или бани, ночевал и снова уходил в лес. Всегда хотелось есть. Картошка, что дал ангел, кончилась, а идти к тетке Пелагеи было стыдно, к другим же он не заходил. Неизвестно, сколько бы ему еще мотаться у села, не наткнись он на спрятанных в лесном шалаше коров. Чьи они, определить было невозможно. И Андрей, побродив вокруг, присел под сосной ждать. Авось придет кто знакомый, и можно попросить молока. Прошло часа два, а дело было утром, уже начинало светать, когда он услышал шаги на тропке. В сумерках он различил две женские фигуры — с вязанками сена на спинах, и, чтобы не пугать, спрятался за сосну. Женщины приближались. Сердце вдруг забилось у горла. Прежде он узнал ее голос, хотя говорила она испуганно и коротко, и лишь потом различил лицо. Альбинка с Машей по Накотиной стояли саженях в четырех у его следа, пересекающего тропку. «Это Андрей Березин, — говорила Альбинка, — ты слыхала? Тут он объявился, бродит кругом и по баням ночует. «Ой, Господи!» — ахнула Маша Панакотина. «Да неужто? Он кому еще? Его же ищут!» «Слыхала!» — боязливо озираясь, выдохнула Маша. «Так пошли, скажем, что здесь!» — вдруг позвала Альбинка. «Или выследим его!»